Давление нарастало по мере приближения съезда партии. К делу подключился и четвертый интернационал. Для него было очень важно свалить Сталина и меня. Поэтому они дали отмашку на сближение позиций и показали морковку или конфетку нашим ослам. Дескать, роль КПГ и собственная в перевороте в Германии гораздо выше, чем ее пытаются показать Сталин и Никифоров. Удет, наш агент, которого мы внедрили в НСДАП, и это он дал команду беспрепятственно пропустить самолеты «Агон» до Берлина. Хотя сам Удет в это время находился на Восточном фронте и никаких решений по этому поводу не принимал. Он вернулся в Берлин после удара по правительственному кварталу. Тем не менее, пришлось лететь в Берлин и лично приглашать бывшего исполняющего обязанности канцлера Германии на съезд в Москву. С Тельманом он пока не дружит. Армии и авиации в Германии нет. Пост рейхсканцлера аннулирован. Вся власть в Германии и на бывших оккупированных ею территориях принадлежит СВА, Советской военной администрации. Помогал нам во время Советско-японской войны. Сейчас отошел отдел и занимается формированием социалистической партии Германии. В ближайших планах у него выборы в Рейхстаг. Человек он сложный. Генерал Серов из НКГБ провел с ним неудачные переговоры, на которых он ехать в Москву отказался. Дескать, это меня не волнует, мои ближайшие планы не входят, мне это не интересно. Меня интересует только Германия и ее судьба. Мы встретились с ним на аэродроме Гроссдельн в полковом казино. Сам Удет жил в имении Геринга, расположенном неподалеку. Бывший владелец находился в СССР под арестом. Я прилетел сам на двухместном долгоносике с турбовинтовым климовским движком. Он у меня давно, и я с ним не расстаюсь, особенно когда требуется срочно куда-нибудь попасть. Чуть больше 2 часов назад я еще был в Москве. На аэродроме хозяйничает наши, но генерал Удет прибыл в форме Люфтваффе. С ним еще один гауптман с 3 птичками на петлицах. Генерал-полковник Никифоров. Генерал-полковник Удет, прошу. Он махнул рукой в сторону небольшого 2-этажного строения справа от СКП. К себе не приглашаю. Там все прослушивается неизвестно кем. Раньше это было гестапо. А кто сейчас этим занимается, я не в курсе. Это полковое казино. Там можно поговорить. Мне сказали, что прилетит первый зам Сталина. Я раскрыл свои документы. Удет ухмыльнулся и подал руку. Эрнст, я думал, что придется куда-нибудь лететь, чтобы с ним поговорить. Святослав, лететь, наверное, придется, если обо всем договоримся. Но зачем я вам понадобился? НСДАП, как политическая сила, не сложена. Это пока не принесло свободы немецкому народу. Но небольшие шаги в этом направлении все же предпринимаются. У нас возникла дискуссия по поводу того, как и кто выиграл эту войну. Причем не на уровне Верховного Главнокомандования, а расхождение именно в политической оценке поражения Германии и Японии. Вопрос будет рассматриваться на 19-м съезде ВКПБ в конце марта текущего года. А какой мне смысл принимать в этом участие? Вы пошли на переговоры с нашим командованием, и вы отдали приказ о капитуляции. Вы единственный наш свидетель с этой стороны конфликта. Все остальные находились ниже вас в этой теперь уже истории. И депутатам съезда будет интересно узнать, почему вы приняли это решение. Нас упорно хотят столкнуть влево, на пути мировой революции. Некоторые чайные головы продолжают считать ее возможной, тем более что мы сейчас обладаем абсолютным превосходством в сухопутных вооружениях. А нам новая война не нужна. Тем более, что основной противник пока тихо сидит за океаном и судорожно пытается хоть что-нибудь сделать, чтобы мы совершили эту ошибку. Задействовал даже ваших коллег по 4-му интернационалу. Я из него вышел. К когда они начали давить на то, чтобы я капитулировал и перед Британией. Вы воевали в эту войну? Я больше конструктор, чем летчик. Но именно я готовил удары по 8-му авиакорпусу в Греции, по Берлину и Варшаве. Как с точки зрения подготовки техники и вооружения, так и по подготовке личного состава. Сам боевых вылетов не имею. Это и есть ваш Труппфен? Не совсем. Это истребитель сопровождения с дальностью 2800 километров. Точнее, его учебно-боевой вариант. Они не принимали участие в войне против Германии. Использовались чуть позже против Японии. То, что вы называете Труппфен, имело другой двигатель. М-62 ИР или М-63. Наддутые по оборотам до 1560 и 1800 сил. Вот, можете передать вашим депутатам, что это был серьезнейший прокол нашей разведки. По нашим данным, у вас не должен был появиться истребитель, равный нашему Фридриху. Еще 3-4 года. При самом благополучном для вас раскладе. Разведка была уверена, что самолет И-180 в серию не пойдет. Вместо него будет выпускаться Як-1, уступающий по всем параметрам нашим мистершмиттам. Вы применили 180-е в Греции, но адмирал Канарис убедил Гитлера, что 7 ноября 1940 года был подписан документ о снятии его с производства и с вооружения, и показывал этот документ. На воинских частях на границе этот самолет не появился. Там по-прежнему стояли И-16 и И-153. Несколько полков перешли на новые МиГ-3, но самолет еще не был освоен вашими летчиками, поэтому его в расчет можно было не принимать. Видите ли, генерал, если это скажу я, мне не поверят. Почему? Потому что я получил две сталинские премии за создание самолетов И-16Н и И-16НМ. А это же самолеты Поликарпова. Да, я только модернизировал их винтомоторную группу. И провели две бомбежки, которые решили исход войны. Хорошо, я согласен выступить на вашем съезде. Но мне требуется встреча с самим Сталиным. Мне кажется, что вы в Германии совершаете большую ошибку, усиленно продвигая вперед только партию Тельмана. Но об этом я хотел бы поговорить лично с ним. Я задам ему этот вопрос. Сейчас я ответить за него не могу, генерал. Я понимаю. Это не будет связано с выступлением на вашем съезде. Но я не хотел бы упускать возможность привлечь гораздо большее количество людей для строительства новой Германии. Я пришлю за вами самолет. До свидания. До встречи. Теперь я, по меньшей мере, знаю, кто это сделал. Рад был познакомиться. Мы пожали друг другу руки и прошли к самолету. Одним союзником стало больше. Мой охранник доложил, что самолет заправлен и получен позывной на обратный рейс. Я запустился от аэродромной сети, помахал рукой последнему руководителю Третьего рейха и вырулил на старт. В Москве казалось, что его будет не уговорить прилететь в Москву. Вот так, по крайней мере, докладывал Серов. Еще до начала рабочего дня в Кремле был на месте, и секретариат успел подготовить докладную записку Сталину. Но вызвал он меня по этому вопросу гораздо позже. Заодно сделал втык за использование капельки для перелета. Пришлось напоминать ему, что он лично разрешил мне летать еще в 40-м. Сдал ему черновик своего выступления. Его вернули через день с кучей исправлений и пометок. К концу марта я уже вошел в курс дела почти полностью, даже умудрился выделить 2 часа времени на работу, чисто по проблемам НИИ. Я встаю раньше на 3 часа, чем он. Здоровье пока позволяет. А ответственность за работу НИИ ВВС с меня никто не снимал. Там я этим занимался круглые сутки. Здесь смогу выделить только 2 часа. И воскресенье. Но чем ближе подходил срок начала съезда, тем отчетливее я понимал шаткость наших позиций. Сходу преодолеть инерцию партноменклатуры, скорее всего, не удастся. Для этого нужны совершенно другие действия. Мы пока могли только защищаться. Атаковать было нечем. Система не предусматривала революционных скачков. Депутатами становились практически одни и те же люди, занимавшие кресла в комах различного уровня. Плюс мне была непонятна отсрочка проведения пленума ЦК, о котором ранее говорил сам Сталин. Но я в целом мало интересовался партийными делами, для меня бесконечно далекими. Своих забот хватало выше головы. Одна работа с госпланом чего стоила. Кстати, отмена карточек произошла в ночь на 1 января 1944 года, так что к моей рекомендации прислушались. Не знаю, как в других местах, времени проехаться по городам и весям не было. А в Москве продуктов хватало, и очередей за ними особо не было. Только вечером, когда все возвращались с работы и забегали что-нибудь купить в ближайшие магазины. Гораздо более остро стоял вопрос об общественном транспорте. Трамваев и троллейбусов явно не хватало. Автобусы практически не выпускались. По Москве бегали длинномордые ЗИСы с единственной дверью, втиснуться в которой было весьма проблематично. Для решения проблемы было запланировано строительство 3 крупных заводов под Москвой, во Львове и в Кургане. Это пока только планы, неутвержденные к тому же. Но время не остановить. 24 марта начальник управления кадров ЦК и секретарь ЦК Маленков объявил об открытии съезда Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Он же, а не Сталин, выступил с отчетным докладом о проведенной работе за период между съездами. Почему сам Сталин не выступил, было для меня загадкой. Похоже, что ему не удалось добиться своего. Народ в зале недоумевал. Я сидел в гостевой ложе вместе с приглашенными на съезд. Официальное приглашение с правом совещательного голоса у меня было. Последние 3 недели мы со Сталиным не контактировали. Лишь вчера он коротко спросил, все ли у меня готово и прибыло ли УДЭТ. Я ответил, что к выступлению готов. УДЭТ прилетел вчера и находится среди немецкой делегации. Передайте ему, что ему заказан пропуск. На завтра в 1:30. О чем я, естественно, сообщил адресату. Маленков закончил доклад и открыл прения. Тут и началось. Дело заключалось в том, что Маленков отчитался о ходе выполнения планов 3-й пятилетки, который был не выполнен по очень многим показателям, кроме тяжелой оборонной промышленности, где план был перевыполнен чуть ли не втрое по отношению к заданию. 43-й год страна вообще жила без принятого и утвержденного плана. Руководил страной Государственный комитет обороны. Маленков входил в него, причем с самого начала и до сегодняшнего дня. Первый же человек, выступивший в прениях, это был подполковник, бывший бригадный комиссар Абрасимов из 13-го мехкорпуса, секретарь Брестского обкома. Указал на то, что коммунистам на съезде хотелось бы услышать совершенно другого человека, который руководил страной в это тяжелое время. Зал зааплодировал и вынудил Сталина взять микрофон в руки. То, что произнес Сталин, заставило взорваться весь зал. Он заявил о своем уходе со всех постов. Я, честно говоря, такой вариант развития событий рассматривал, но отмел его как маловероятный. Я же помнил, как он до последнего дня верил в то, что Климову удастся скопировать ТВРД. Инерция мышления у самого Сталина была высокой. Поэтому я готовился уйти в отставку и ожидал серии громких процессов, в ходе которых он сведет счеты со всеми, кто стоит на его пути. К этой мысли нас давно приучила наша пресса. демократическое, имеется в виду. Но ИВС решил сразу сварить всех, потому что вместо обсуждения доклада, о котором все сразу забыли, делегаты начали требовать объяснений, кто обидел вождя народов. Я присматривался к народу, сидевшему в зале, и понемногу до меня стало доходить, что произошло. В зале было много людей возрастом 30-40 лет. Маленков, только что проваливший доклад, вместо того, чтобы волноваться, довольно смотрел на поднявшийся шум. Скорбно выглядели только члены старого ЦК, да часть людей в зале, которым было к 60. Скорее всего, пленум не собирали, так как голосов, чтобы пробить решение, не хватало. В общем, депутатов полностью и целиком не устроило короткое выступление вождя, и его криками «Сталин! Сталин!» выпихнули на трибуну, и зал затих. «Доклад у меня есть, товарищи, вот он. Но впервые за много лет мне не удалось утвердить его на пленуме ЦК, так как выводы, сделанные в нем, не устраивают большинство его членов. Вот так магически повлияла на умы руководящих органов партии наша блестящая победа во Второй мировой войне. И как ни странно, все они считают, что это произошло потому, что они приложили к этому руку. Римский историк Тацит очень давно написал: «Во всякой войне удачу каждый приписывает себе, а вину за несчастье возлагают на одного». Очень верные слова. Недавно прибегает ко мне один маршал, возмущенный тем, что один из членов ГКО и Ставки ему замечание сделал, что он неверно отразил в своем докладе причины поражения Германии в этой войне. Он приписал эту победу пролетарской солидарности трудящихся. Фронтовики здесь есть? Много вы видели немцев, перешедших на нашу сторону по политическим мотивам? Несколько случаев было, я не спорю. Один случай даже я помню. За 6 часов до нападения Германии неподалеку от Львова на нашу сторону перешел немецкий ефрейтор, который предупреждал нас о том, что им зачитали приказ фюрера о начале войны с нами. Но массово на нашу сторону никто не переходил. На участке фронта членов военного совета, которого был этот маршал, в течение 3 дней отдавали врагу по 40 километров в сутки. Немецкая армия была очень хорошо подготовлена к этой войне. У нас полностью была готова к бою только истребительная авиация в западных округах и несколько полков на новых пикирующих бомбардировщиках СПБ-2, часть которых успела повоевать в Греции. Бомбардировочную и штурмовую авиации мы отвели от границы за пределы действия вражеской авиации, оставив на довоенных аэродромах макеты самолетов. В первый день войны немцы ударили именно по ним. Бомбить они умели. Все наши макеты были уничтожены. Вот и представьте себе, что бы могло произойти, если бы мы готовились к войне так, как к ней готовился тот самый маршал. Зал зашумел, дескать, кто такой этот самый маршал? Сталин рукой успокоил зал. Да не маршал он уже, не маршал. Разжаловал я его и уволил из рядов советской армии. Еще одного такого мы на второй день войны разжаловали и в Забайкальский округ отправили. Панике поддался. Собрал всех командующих направлениями у меня в кабинете и начал доказывать нам, что он единственный понимает, что делать, что не нужна нам эшелонированная оборона. Требуется поднять всю авиацию и вдохновлять красноармейцев на подвиг. И сейчас постоянно предлагается переоценить наши достижения и подогнать их под учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а точнее товарища Троцкого. Дескать, Европа уже полностью наша, Осталось Америку к ногтю прижать. И весь мир у нас в кармане. А карман-то не треснет? Да, мы оккупировали все страны, входившие в антикоминтерновский пакт и объявившие нам войну. Это факт. Как фактом является то обстоятельство, что после проведения денацификации мы отменим режим оккупации. В этих странах мы с помощью Коминтерна готовим свободные и демократические выборы, в результате которых будут созданы условия для передачи власти местным органам самоуправления. Но для этого надо выявить и наказать коллаборантов, служивших Гитлеру и его режиму, и не допустить их возвращения к власти. А разжигать пожар мировой революции мы не собираемся. У нас своих дел полно. Мир стоит перед очередной технологической революцией, что и доказала эта война, победу в которой нам обеспечила советская наука, сумевшая предоставить в наше распоряжение самое современное оружие, с помощью которого и были разгромлены страны антикоминтерновского пакта. Для того, чтобы все здесь присутствующие не сомневались в такой оценке произошедшего, я хочу предоставить слово недавнему нашему противнику, последнему рейхсканцлеру Германии господину Удету. Тем более, что на Западе постоянно муссируется вопрос, что если бы он не предал Гитлера, именно так и говорят, то они бы нам всыпали по первое число. Как до этого всыпали полякам, бельгийцам, голландцам, датчанам, норвежцам, французам, англичанам, албанцам и сербам. Устоять смогла только Греция, которой мы активно помогли и авиацией, и противотанковым вооружением, и перебросили туда добровольческую авиационную дивизию и воздушно-десантный корпус. Пока не подошел Удет, Сталин продолжал рассказывать об операции в Греции. Затем уступил место генерал-полковнику, который и сюда приехал в мундире Люфтваффе. Зал слегка зашумел, но секретарь ЦК Маленков постучал карандашом по графину и восстановил спокойствие в зале. «Меня просили сказать несколько слов о себе, так сказать, представиться. Я из Франкфурта на Майне, сын владельца небольшой фабрики, на которой я работал учеником слесаря. Там же, во Франкфурте, получил лицензию на управление самолетом и в 1915 году добровольно вступил в Рейхсхейер летчиком, унтер-офицером. Воевал на Западном фронте, войну закончил обер-лейтенантом, сбив за время войны 62 вражеских самолета. Это второй результат после Манфреда фон Ристгофена, который в апреле 18 года был ранен в воздухе, но сумел посадить свой самолет и умер от раны, полученной с земли. Я воевал под его началом. Там же я познакомился с Германом Герингом, которого назначили командовать нами после гибели нашего командира. Я посчитал это несправедливым решением, так как имел гораздо больше заслуг в воздухе, поэтому мы не были друзьями. После войны я старался восстановить авиационную промышленность Германии, но Версальский договор не позволял в полном объеме использовать технические возможности Веймарской республики. Поэтому я переехал в Америку, где занимался воздушной акробатикой, выступая в воздушном шоу, ну, что-то вроде воздушного цирка. Там я еще раз пересекся с Германом Герингом, который к тому времени уже не летал, и получил от него приглашение вернуться домой и вновь служить под его началом. Окончательное решение я принял не сразу, так как мне личные идеи нацизма и личность Адольфа Гитлера были несимпатичны. В своих политических воззрениях я больше склонялся к позиции сначала третьего, а затем четвертого интернационала. Но ни в одну из партий я так и не вступил. Финансово поддерживал интернационал, именно потому, что членство в нем было абсолютно добровольным. Свое согласие переехать в Германию я дал после разговора с товарищем Перо, Львом Троцким, которого сильно беспокоил приход к власти Гитлера. И он хотел иметь там, в Германии, своего человека, близкого к верхушке Рейха. В общем, я согласился, а так как я человек увлеченный и плохо свое дело делать просто не умею, то через некоторое время из легиона Кондор выросла Люфтваффе, в котором я реализовал то, чего не хватало нам для победы в той войне. При моем активном участии в короткий срок были созданы новые типы самолетов и отработана схема их использования в грядущей войне. Используя эти наработки, обкатав их в Испании и получив от промышленности новые двигатели и новые смазывающие масла, к августу 1939 года вермахт и Люфтваффе достигли пика своего развития. И Гитлер начал эту войну. Вначале все складывалось в нашу пользу. Великобритания и Франция дали нам возможность аннексировать Австрию и Чехословакию, за счет которых мы пополнили и обновили вооружение сухопутных войск. После польской кампании мы дополнительно разместили производство истребителей на 6 крупных заводах, и к моменту начала Блицкрига, 10 мая 1940 года, мы имели 850 истребителей в первой линии, в 7 гешвадерах, что позволило уничтожить на земле большую часть французской воздушной армии. В боях над континентальной Европой нами было сбито более 450 харрикейнов. Основной проблемой в боях над Англией был малый радиус действия наших самолетов. Нам все время приходилось выходить из боя по топливу, когда у наших противников под крыльями была своя земля. Тем не менее, несмотря на довольно значительные потери, мы смогли захватить господство в воздухе над каналом, но неожиданно последовала команда «Стоп!». Вторжение не состоялось, хотя у противника уже ощущалась сильная изношенность основного парка истребительной авиации. Но в конце августа нас переключили на подготовку к войне с Россией. Мы проводили перевооружение. Вместо БФ-109Е4 войска поставлялись БФ-109Ф2, а с весны 41-го БФ-109Ф4. Наша разведка имела до начала 1941 года полную информацию о том, что происходит на авиазаводах в России. Герингу, мне и Гитлеру показывали подписанное письмо вашего министра авиапромышленности о снятии с производства истребителей 180, который, как минимум, не уступал новейшему БФ-109Ф2. Активная авиаразведка выяснила, что он в полках первой линии так и не появился. Там по-прежнему находилось большое количество самолетов «Рата», «Кертис» и «Ноя Кертис». Причем все аэродромы стояли без артиллерийского прикрытия. В ноябре 1940 года возник большой скандал из-за падения на вашей территории нашего самолета «Люфтганзы», на котором перевозились какие-то новые данные о вашей авиапромышленности. В тот же момент в руках вашей контрразведки оказывается наш резидент. И больше сведений о том, что здесь происходит, к нам не поступало. Полной неожиданностью стало появление доппеллерата, пусть и в небольшом количестве, над Грецией. Там же мы познакомились с еще одной вашей новинкой, самолетом Тропфен, и под занавес возникли какие-то неопознанные бомбардировщики, которые могли ночью совершать пикирование и не проходить над целью, где их могла подбить зенитная артиллерия. С их помощью был уничтожен подготовленный нами десант в Афины. В итоге, на совещании 10 июня в Вольфшанце, когда решался вопрос о нападении на СССР, я высказался против этого. Но адмирал Канарис и рейхсмаршал Геринг убедили Гитлера, что передние линии обороны русских, как и раньше, только устаревшие самолеты. Но в нескольких полках появились новые самолеты МиГ, которые летчики еще не освоили. Самолеты И-180, которые были в Греции, остались там и больше нигде не появились. Соответственно, выпущены небольшой партией и проданы в Грецию. Армия и Люфтваффе полностью развернуты. С Грецией заключено перемирие. Требуется нападать, иначе русский колосс наделает еще больше самолетов, и бороться с ним станет невозможно. В общем, ничего с этим было не поделать, и меня отправили в войска. Я всегда находился там, где шли основные удары. В этом случае это было генерал-губернаторство Бяло-Подляска. Лично просмотрел данные аэрофотосъемки. Все самолеты выстроились по линеечке. Личный состав гоняют на строевой подготовке, готовится к параду. Намечалась встреча между Сталином и Гитлером в Минске. В ночь до 22 июня пришел сигнал «Директива 21». Гитлер отдал приказ наступать. Мы подняли всю авиацию и нанесли удар по всем выявленным аэродромам. Но на отходе нас перехватила ваша истребительная авиация, которая нанесла огромные потери нашим бомбардировщикам. Таких потерь мы никогда не несли. Выяснилось, что ваших истребителей наводят с земли, а на всей границе стоят радиолокационные станции наведения с большой дальностью. Тем не менее, на направлении главных ударов войска прорвали вашу оборону, где на несколько километров, а где и вполне успешно, на глубину 20-40 километров, и вышли на оперативный простор. Мне приказали повторить удары по вновь обнаруженным целям, включая радары. Однако все гешвадеры были перехвачены задолго до подхода к целям и вновь понесли большие потери. Я сообщил об этом в Берлин, где вечером было собрано совещание у Геринга. Я на него не попал, так как был сбит ночным истребителем в районе города Сельца, в 50 километрах от Бяло-Подляска и почти в 100 километрах от линии фронта. Ночью атакой из нижней задней полусферы. Поселок это был Тропфен. Я недавно встречался с человеком, который его сделал. Вон он сидит на балконе. У меня был БФ-109Ф3, персональный. Во всем Люфтваффе не было ни одной машины, способной его догнать. А меня сбили, как котенка, одним заходом. Впервые в жизни. В Берлин я вернулся утром. Там все было переворочено. В районе Министерства авиации, гестапо и рейхсканцелярии. Нам говорили, что у вас нет ночной истребительной авиации, что у вас деревянные самолеты. Но меня сбили ночью. По точности удара в Берлине я понял, что бомбежка велась в пикирование, и тоже ночью. И этого никто в Люфтваффе делать не умел. И тогда я принял решение отправить к вам своего связного. Война была проиграна в первый же день. Успехи наземников уже никакой роли не играли. Ваше командование бомбардировочную авиацию в бой еще не вводило. Занимались тем, что выбивали остатки наших истребительных гешвадеров, чтобы затем навалиться на наземные войска, оставшиеся без прикрытия. Через два дня эти же бомбардировщики ночью атаковали мосты через Вислу, практически отрезав группу армий центра от складов и Фатерленда. Я договорился с командирами части Люфтваффе в Берлине и попытался арестовать Гитлера, но он принял яд, который находился у него в зубе. На прямую связь с советским командованием я впервые вышел на второй неделе войны. Остатки вермахта прекратили сопротивление гораздо позже. Это были те генералы, которых не удалось убедить прекратить бессмысленное кровопролитие. Его выступление длилось гораздо дольше обычного. Так как говорил он по-немецки, рядом с ним стоял переводчик, который переводил это на русский. Андреевский зал Большого дворца не имел радиоафицированных кресел с наушниками для синхронного перевода. Так что выступление генерала заняло приличный кусок времени. Тем не менее, слушали его очень внимательно. О неудачах первых дней войны все старались не вспоминать, затушевывая их последующими успехами действий на южном фланге и забывая о том, что продвинуться к Кёнигсбергу смогли только в начале сентября усилиями двух фронтов и подтянув туда всю освободившуюся на других фронтах тяжелую артиллерию и брать штурмом. То, что большая часть немецкого флота ушла в нейтральные страны и в Великобританию, тоже замалчивалось на официальном уровне. Все эти вопросы и поднял Сталин во втором отчетном докладе, с которым он выступил только тогда, когда добился резолюции съезда о необходимости радикально обновить состав ЦК партии. Был поднят вопрос и о строительстве большого флота. Мое выступление состоялось лишь на третий день съезда, хотя было запланировано на второй. По ходу съезда изменили порядок рассмотрения вопросов, и я выступал уже как утвержденный съездом первый заместитель председателя Совета министров СССР. Обозвали меня опытным и ценным кадром, примыкающим к партии и имеющим большие заслуги в деле укрепления обороноспособности страны. Прямого запрета в Конституции 1936 года на занятие этой должности беспартийными не существовало. Землячка несколько переиначила статью 126 Конституции СССР, поставив телегу впереди лошади, как сказал на съезде товарищ Сталин. Он же заговорил о том, что подобная трактовка этой статьи разрушает добровольность пополнения партии и несет в себе существенную угрозу самой партии, так как стремиться туда попасть будут именно карьеристы. Сам доклад не вызвал ни энтузиазма, ни споров. Он как бы подводил людей к тому, что время разговоры разговаривать кончилось. Давайте утверждать план и приступать к его реализации. Многие пункты этого плана уже были обсуждены отдельно, и по трем из них пришлось коротко выступать, давая пояснение своим совещательным голосом. Из старого состава ЦК усидели Маленков, Молотов, Жданов, Буденный и несколько кандидатов. Я, естественно, никакого участия в чистках ЦК не принимал, не мой уровень. Правда, данные о многих на своих соратников Сталин черпал из файлов, сохранившихся на моем компьютере. В основном в составе ЦК оказались технические специалисты, многие из которых в мое время были руководителями и конструкторами от оборонки и выдающимися учеными. Партаппаратом я практически не занимался, только наиболее одиозными фигурами. Этим занимался сам Сталин, вычитывая те немногочисленные книги и статьи, с которыми я когда-то знакомился и которые меня заинтересовали, случайно или намеренно оставленными на моем компьютере. Сталин позвонил на второй день после закрытия съезда. «Занесите свой доклад, чистовой вариант», и повесил трубку. Ложился в папку, поправил остатки волос на голове, сказал секретарю: «Я к первому, видимо, совещание», и вышел в широкий коридор дворца. Дважды повернул, открыл дверь в приемную. С Поскребышева мы уже видели с утром. Он сразу показал рукой на дверь и ответил на мой кивок головой. Сталин приподнял голову, затем открыл правый ящик стола и переложил туда документы, с которыми только что работал. Я подошел ближе и передал ему папку с закладками. Он обратил внимание, что закладки не вставные, а приклеены к листам. Плюс они выполнены из разноцветного лавсана. Кто такие выпускает? При типографии в НИИ-4 наладили выпуск для внутренней документации. Вот-вот, узнаю ваш стиль работы. Все лучше себе, любимому. Плохо, товарищ первый заместитель. Никуда не годится. Думал вначале обратить ваше внимание на замедление строительства объектов минэнергетики. Но вижу, что у вас полностью запущено направление производства товаров широкого потребления. В плане они есть, и предусмотрен рост их производства на 50% в течение 5 лет. Я в курсе. На плане не отражено изменение номенклатуры изделий. А как у нас выполняют и перевыполняют планы по валу, не мне вам рассказывать. Вы же, как я догадываюсь, где-то в одном из карманов держите заявление о том, чтобы освободить вас от занимаемой должности и позволить вам вернуться на прежнее место работы. Там привычнее и спокойнее. И толку больше. Я конструктор, а не бюрократ. Сталин шевельнул усами, доволен, что угадал мое настроение. Да-да, Мавр сделал свое дело, Мавр должен уйти. Знакомые слова. Но дело в том, что отставка ЦК и Политбюро — это только часть проблемы, малая часть. Вы забрали себе наиболее выдающихся представителей науки и техники из 6 ведущих направлений. Не себе, а нам. Я не собираюсь отрывать их от того, что они делали до этого. Просто повысил их статус. Основным критерием отбора была работоспособность и самоотдача, проявленная в годы войны и первых 5-леток. Это, так сказать, капитаны и флагманы индустриализации страны. Этого курса и предстоит придерживаться в ближайшее время. Но все это должно подпитываться народными массами, а не печатным станком. А как изъять выплаченные населению деньги? Единственным способом, предложив ему товары. Поэтому именно вы сейчас займетесь этим вопросом. Требуется обеспечить все те проекты, которые обозначены в 5-летнем плане. Финансирование. Это сейчас первостепенная задача. А товарищи, которые непосредственно ведут оборонные проекты, сами обратятся к вам по мере необходимости. Выполнять за них эту работу не стоит. Но на контроле держать необходимо. Через 2 месяца доложить о результатах. Работайте, товарищ Никифоров. Блин, вовляпался. Скрепками и тряпками придется заниматься. Кошмар, подумал я, выходя из кабинета. И срок он поставил, малореальный. И это болото просто так не раскачать. Придется применить сталинский метод накачки. Ну, вызвал ответственных за это направление. Оно у них немного смешно называется. Промышленность группы Б. И объявил им о повышенном интересе, который испытывает государство к их продукции. Заодно прихватил за причинные места товарищей Хабанова, назначенного министром электропромышленности, и старого верного приятеля Ивана Зубовича, начальника 7-го управления авиапрома, который отвечал за электрооборудование и приборостроение в главке. Он назначения еще не получил, но его кандидатура намечена на должность министра электронной промышленности СССР. Всем поставлена задача предоставить номенклатурный план отрасли на текущую 5-летку, включая перспективные разработки. Министры и замы легонькой промышленности сразу спали с лица. А двое монстров, давно привыкшие работать в таком темпе, сходу спросили о финансировании. Им пришлось пообещать отдельное финансирование из резервов этого года, а у остальных все по плану. Кроме того, пришлось основательно покопаться в ЗИСе, где добыл некоторое количество различных авторучек, блокнотов, скрепок, закладок, пару папок со скоросшивателями, пластиковые бутылки, начатую упаковку ежедневных женских, прокладок и небольшую упаковку с ватными дисками. Плюс высвистал из шкаловской Михаила Ножкина, который мне кофеварку, а себе пылесос сделал. Я задачил его, перенацелив его отдел. Они приборами управления занимались, 80 человек, на разработку бытовой электротехники. Кабанову достались пылесосы и стиральные машины, как простые, так и полуавтоматические, холодильники, электромясорубки, миксеры, электрочайники с термореле. Зубовича нагрузил приемниками, телевизорами, иконоскопами, магнитофонами и проигрывателями. Оружейников – утюгами, танкистов – детскими колясками. Все заводы военно-промышленного сектора обязал выделить место, станки и рабочую силу под развертывание производства бытовой техники. Составив необходимые бумаги, вернулся в кабинет Верховного. Приняли меня не сразу. Сталин посчитал, что я отказываться от поручения прибежал. Встретил меня настороженно, в полной готовности дать мне отпор. А я начал разговор с другой стороны. Товарищ Сталин, тут идея мелькнула. Как вы понимаете, появление ядерного оружия у наших противников – это только вопрос времени. Через пару лет точно будет, плюс-минус. И встанет вопрос о возможности попыток развязать ядерную войну. Такой сценарий мы исключать не можем. И бить будут по промышленно развитым городам, где люди живут в многоэтажных домах, друг у друга, на шее и голове. Помимо прочего, вы поставили задачу эффективно изъять деньги из населения. А и что? Предлагаю раздать неудобные для крупного сельского хозяйства земли в пригородной зоне крупных промышленных городов в личное пользование. Примерно по 9 суток земли на работника. Причем для каждого предприятия выделять землю в одном месте. И разрешить им строить на этой земле жилище. Нормальное жилье с возможностью зимнего проживания. Со стороны государства по линии гражданской обороны профинансировать подвод к местам расселения, коммуникаций, электроэнергии, плюс подстанция, питьевой воды, средств связи, плюс обязательный универсальный магазин, медицинский пункт с аптекой и домик управления поселком с небольшим бомбоубежищем. Все остальное пусть делают сами. Это гарантированный спрос на продукцию, которую мы уже производим. Лопаты, грабли, инструмент, стройматериалы, стекло, мебель, семена. Ослабление давления на главснаб, ведь 90% рабочих – бывшие крестьяне. Соответственно, сады и огороды возникнут мгновенно. И вполне приличные суммы будут изъяты у населения за счет массового строительства. Плюс громадное оборонное значение. В случае обострения ситуации мы рассредоточим рабочую силу по пригородной зоне, где ее массово уничтожить просто не смогут. И оттуда будем возить людей на предприятие. Единственное «но». На пороге апрель посевна на юге уже началась. Готовить постановление требуется быстро, иначе год потеряем. «Тащить начнут все с предприятий». «Начнут». «А фининспекторы на что?» Сталин снял трубку и приказал вызвать нескольких человек, в том числе Сабурова. То есть идея прошла. Пока ожидали людей, поинтересовался ходом исполнения его распоряжения по выпуску ширпотреба. Я раскрыл папку и начал выкладывать документы на подпись. «Так много?» «Там у нас конь не валялся, товарищ Сталин». «Какие принципы заложены и во сколько это встанет?» «Принцип? Максимально загрузить строящиеся и проектируемые атомные электростанции с реакторами «Брест». Основной упор сделан на развитие бытовой электротехники, средств связи и коммуникации, включая телевидение. Распорядился при всех заводах военно-промышленного комплекса открыть цеха по производству товаров для населения, так как имеющихся заводов и фабрик группы промышленности «Б» явно недостаточно. Перекраивать бюджет пока необходимости нет. Обойдемся примерно 20% резерва Совмина. Если удастся запустить дачное строительство, то вернем средства в течение 1,5–2 лет. Общее постановление готово. Вот оно. Я подписываю. А остальное рабочим порядком. Так будут валютные расходы. Есть необходимость участия в выставке в Париже. Я отдал некоторые разработки в НИИ ВВС. Потребуется патентная поддержка, так как такое пока никто в мире не выпускает. Сталин черканул сверху синим карандашом. Согласовано Совинторгу обеспечить. Начал переписку с Итаном, товарищами Торезом и Терманом по вопросу присоединения к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без чего выход на международный рынок чреват серьезными издержками. Это по поводу патентного права. Но буду настаивать на том, что обратного хода это не имеет. У нас с этим вопросом не слишком считались. Сталин отмахнулся. Это его пока совсем не интересовало. В ходе обсуждения вопроса о загородном строительстве выяснилось, что такое постановление готовилось в 1938 году, но было заморожено по политическим соображениям. Плюс ощущалась сильная нехватка строительных материалов, большая часть которых шла на сооружение оборонительных линий вдоль старой и новой границы СССР. В настоящее время мы даже экспортируем стройматериалы в страны, где война разрушила города и поселки. Так как необходимые для начала работы объемы были мной уже подсчитаны, минимум определенных порядок, провалились попытки комиссара второго ранга ГБ Круглова и генерал-лейтенанта Осокина отказаться от проведения этой работы из-за того, что они успели сократить ГУМ ПВО до предела, оставив на всю страну 4000 человек личного состава только для проведения контрольных функций. Открутиться им не дали, и уже вечером 28 марта о принятом решении узнала вся страна. Первое постановление касалось только промышленно развитых городов. В дальнейшем его действия распространили на все предприятия страны, за исключением сельских районов. Там увеличивать на 9 соток приусадебный участок было затруднительно, да и земля принадлежала самим крестьянам и колхозам. Сами решат, что делать. Ну, а мне в нагрузку это направление ставили. Собственно, весь стиль руководства сводился к тому, чтобы времени вообще ни на что не оставалось. Сколько я протяну на работе в таком темпе? А кто его знает? В сентябре, правда, выделили 2 недели для отдыха в Крыму, и снова Москва, Кремль. Хочу обратно, в Чкаловск, где бываю сейчас урывками».